А для некоторых детей слово «развод» стало привычным. Они часто слышат его от папы, когда тот сердится. Потом папа и мама ссорятся и говорят так громко, что мешают спать. В некоторых семьях в разговорах за столом преобладают темы. Сколько зарабатывается денег? С какой скоростью отец ездит на машине? Что подается к обеду? Как устали отец и мать от заботы о своих детях? И тому подобное. На время отпуска эти родители одни едут отдыхать, чтобы побыть без детей, чтобы отдохнуть. Дети, если с ними обращаются по-хорошему, обожают своих родителей, даже тогда, когда родители вовсе не заслуживают такого отношения. Они еще долго остаются для детей примером. Однако ребенок из подобной семьи будет мечтать: когда я буду большим, я буду зарабатывать много денег, чтобы купить красивую машину. Но у меня не будет детей, это утомительно. Если ваши действия расходятся с вашими словами, то больше всего будут поражать ребенка ваши поступки. От вас, мамы и папы, во многом зависит судьба вашего ребенка, его взгляды на жизнь, его отношение к людям, к труду. Способность жизни трудиться на благо общества воспитываются в первую очередь в семье. Конец 265 страницы. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Январь 1982 года. Читала Маргарита Иванова.